Глава вторая. Законы логики. В логике, как и во всякой науке, главное — законы. Логических законов бесконечно много, и в этом ее отличие от большинства других наук. Однородные законы объединяются в логические системы, которые тоже обычно именуются логиками. Каждая из них дает описание логической структуры определенного фрагмента или типа наших рассуждений. Без логического закона нельзя понять, что такое логическое следование, а тем самым и что такое доказательство. Правильное, или, как обычно говорят, логическое мышление — это мышление по законам логики, по тем абстрактным схемам, которые фиксируются ими. Законы логики составляют тот невидимый каркас, на котором держится последовательное рассуждение и без которого оно превращается в хаотическую, бессвязную речь. Закон противоречия. Один из наиболее известных законов логики — закон противоречия. Его сформулировал еще Аристотель, назвав «самым достоверным из всех начал, свободным от всякой предположительности». Закон говорит о высказываниях, одно из которых отрицает другое, а вместе составляют логическое противоречие. Например, 5 — нечетное число, и неверно, что 5 — нечетное число. Идея, выражаемая законом противоречия, проста. Высказывание и его отрицание не могут быть одновременно истинными. Пусть «а» обозначает произвольное высказывание, тогда выражение «не а» — отрицание этого высказывания. Тогда закон можно представить так. Неверно, что «а» и «не а». Неверно, например, что солнце — звезда, и солнце не является звездой, что человек — разумное существо и вместе с тем не является разумным и тому подобное. Закон противоречия не раз становился предметом ожесточенных споров. Попытки опровергнуть его чаще всего были связаны с неправильным пониманием логического противоречия. Составляющие его утверждения должны говорить об одном и том же предмете, который рассматривается в одном и том же отношении. Если этого нет, нет и противоречия. Те примеры, которые обычно противопоставляют закону противоречия, не являются подлинными противоречиями и не имеют к нему никакого отношения. В гисторических материалах Козьмы Прудкова нашел отражение такой эпизод. Некий весьма умный, 14 века ученый, справедливо тогдашнему германскому императору заметил: отыскивая противоречия, нередко на мнимое наткнуться можно и в превеликие оттого и смеху достойные ошибки войти. Неявное ли в том, Ваше Величество, покажется малоумному противоречие, что люди в теплую погоду обычно в холодное платье облачаются, а в холодную, насупротив того, завсегда теплое одевают? Сии с достоинством произнесенные ученого слова произвели на присутствующих должное действие, и ученому тому до самой смерти его всегда особливое внимание оказывали. Этот поучительный случай описывается под заголовком «Наклонность противоречия нередко в ошибки ввести может». Применительно к нашей теме можно сделать такой вывод. Наклонность видеть логические противоречия там, где их нет, обязательно ведет к неверному истолкованию закона противоречия и попыткам ограничить его действие. Нет противоречия в утверждении «осень настала и еще не настала». Подразумевается, что хотя по календарю уже осень, тепло как летом. В оде «Бог», вдохновенном гимне человеческому разуму, Державин соединяет вместе явно несоединимое. «Я телом в прахе истлеваю, умом громам повелеваю, я царь, я раб, я червь, я Бог». Но здесь нет противоречия, точно так же, как нет его в словах песни «речка движется и не движется, песня слышится и не слышится». Отношение логики к противоречиям лишено двусмысленности и неопределенности. Где есть противоречие, там логика поколеблена. Если ввести понятие истины и лжи, закон противоречия можно сформулировать так: никакое высказывание не является вместе истинным и ложным. В этой версии закон звучит особенно убедительно. Истина и ложь — это две несовместимые характеристики высказывания. Истинное высказывание соответствует действительности, ложное не соответствует ей. Тот, кто отрицает закон противоречия, должен признать, что одно и то же высказывание может соответствовать реальному положению вещей и одновременно не соответствовать ему. Трудно понять, что означают в таком случае сами понятия истины и лжи. Иногда закон противоречия формулируют следующим образом. Из двух противоречащих друг другу высказываний одно является ложным. Эта версия подчеркивает опасность, связанную с противоречием. Тот, кто допускает противоречие, вводит в свои рассуждения или в свою теорию ложное высказывание. Тем самым он стирает границу между истиной и ложью, что, конечно же, недопустимо. Римский философ-стоик Эпиктет, а вначале раб одного из телохранителей императора Нерона, а затем секретарь императора, так обосновывал необходимость закона противоречия. «Я хотел бы быть рабом человека, не признающего закона противоречия. Он велел бы мне подать себе вина, я дал бы ему уксуса или еще чего похуже. Он возмутился бы, стал бы кричать, что я даю ему не то, что он просил. А я сказал бы ему, ты не признаешь ведь закона противоречия. Стало быть, что вино, что уксус, что какая угодно гадость, все одно и то же. И необходимости ты не признаешь. Стало быть, никто не в силах принудить тебя воспринимать уксус как что-то плохое, а вино как хорошее. Пей уксус как вино и будь доволен». Или так. Хозяин велел побрить себя. Я отхватываю ему бритвы, ухо или нос. Опять начинаются крики, но я повторил бы ему свои рассуждения. И все делал бы в таком роде, пока не принудил бы хозяина признать истину, что необходимость непреодолима, и закон противоречия всевластен. Так комментировал Эпиктет слова Аристотеля о принудительной силе необходимости и, в частности, закона противоречия. Смысл этого эмоционального комментария сводится, судя по всему, к идее, известной еще Аристотелю. Из противоречия можно вывести все, что угодно. Тот, кто допускает противоречия в своих рассуждениях, должен быть готов к тому, что из распоряжения принести ему вина будет выведено требование подать уксуса, из команды побрить — команда отрезать нос и так далее. Один из законов логики говорит: из противоречивого высказывания логически следует любое высказывание. Появление в какой-то теории противоречия ведет в силу этого закона к ее рассуждению. В ней становится доказуемым все, что угодно, были смешиваются с небылицами. Ценность такой теории равна нулю. Конечно, в реальной жизни все обстоит не так страшно, как это рисует данный закон. Ученый, обнаруживший в какой-то научной теории противоречие, не спешит обычно воспользоваться услугами закона, чтобы дискредитировать ее. Чаще всего противоречие отграничивается от других положений теории, входящие в него утверждения проверяются и перепроверяются до тех пор, пока не будет выяснено, какое из них является ложным. В конце концов, ложное утверждение отбрасывается, и теория становится непротиворечивой. Только после этого она обретает уверенность в своем будущем. Противоречие — это еще не смерть научной теории, но оно подобно смерти. Неявное противоречие. Никто, пожалуй, не утверждает прямолинейно, что дождь идет и не идет, или что трава зеленая и одновременно не зеленая. А если утверждает, то только в переносном смысле. Противоречие вкрадывается в утверждение, как правило, в неявном виде. Чаще всего противоречие довольно легко обнаружить. В начале века, когда автомобилей стало довольно много, в английском графстве было издано распоряжение. Если два автомобиля подъезжают одновременно к пересечению дорог под прямым углом, то каждый из них должен ждать, пока не проедет другой. Это распоряжение внутренне противоречиво и потому невыполнимо. У детей популярны головоломки такого типа. Что произойдет, если всесокрушающее пушечное ядро, сметающее на своем пути все, попадет в несокрушимый столб, который нельзя ни повалить, ни сломать? Ясно, что ничего не произойдет. Подобная ситуация логически противоречива. Однажды актер, исполняющий эпизодическую роль слуги, желая хотя бы чуть-чуть увеличить свой текст, произнес: «Сеньор, немой явился и хочет с вами поговорить». Давая партнеру возможность поправить ошибку, другой актер ответил: «А вы уверены, что он немой?» «Во всяком случае, он сам так говорит». Этот говорящий немой так же противоречив, как и знаменитый разбойник, четвертованный на три неравные половины, или как окружность со многими тупыми углами. Противоречие может быть и не таким явным. Марк Твен рассказывает о беседе с репортером, явившимся взять у него интервью. «Есть ли у вас брат?» «Да, мы звали его Биль. Бедный Биль. Так он умер?» «Мы никогда не могли узнать этого. Глубокая тайна парит над этим делом. Мы были, усопший и я, двумя близнецами, и, имея две недели от роду, купались в одной лохане. Один из нас утонул в ней, но никогда не могли узнать, который. Одни думают, что Биль, другие, что я». «Странно, но вы-то, что вы об этом думаете?» «Слушайте, я открою вам тайну, которой не поверял еще ни одной живой душе. Один из нас двоих имел особенный знак на левой руке, и это был я. Так что тот ребенок, что утонул...» «Понятно, что если бы утонул сам рассказчик, он не выяснял бы, кто же все-таки утонул, он сам или его брат. Противоречие маскируется тем, что говорящий выражается так, как если бы он был неким третьим лицом, а не одним из близнецов. Скрытое противоречие является стержнем и маленького рассказа польского писателя-юмориста Липинского. Жан-Марк Натюр, известный французский художник-портретист, долгое время не мог схватить сходство с португальским послом, которого как раз рисовал. Расстроенный неудачей, он уже собирался бросить работу, но перспектива высокого гонорара склонила его к дальнейшим попыткам добиться сходства. Когда портрет приблизился к завершению и сходство было уже почти достигнуто, португальский посол покинул Францию, и портрет остался с несхваченным сходством. Натюр продал его очень выгодно, но с этого времени решил сначала схватывать сходство и только потом приступать к написанию портрета. Уловить сходство несуществующего портрета с оригиналом так же невозможно, как невозможно написать портрет, не написав его. Многообразие противоречий. Противоречие недопустимо в строгом рассуждении, когда оно смешивает истину с ложью. Но, как очевидно из приведенных примеров, в обычной речи у противоречия много разных задач. Оно может выступать в качестве основы сюжета какого-либо рассказа, быть средством достижения особой художественной выразительности и так далее. «Настоящие художники слова», пишет немецкий лингвист Фослер, «всегда осознают метафорический характер языка. Они все время поправляют и дополняют одну метафору другой, позволяя словам противоречить друг другу и заботясь лишь о связности и точности своей мысли». Реальное мышление, и тем более художественное, не сводится к одной логичности. В нем важно все — и ясность, и неясность, и доказательность, и зыбкость, и точное определение, и чувственный образ. В нем может оказаться нужным и противоречие, если оно к месту. Известно, что Николай Васильевич Гоголь очень не жаловал чиновников. В «Мертвых душах» они изображены с особым сарказмом. Они были более или менее люди просвещенные, кто читал Карамзина, кто «Московские ведомости», кто даже и совсем ничего не читал. Хороша же просвещенность, за которой только чтение газеты, а то и вовсе ничего нет. Испанский писатель XVI-XVII веков Кеведо так озаглавил свою сатиру: «Книга обо всем и еще о многом другом». Его не смутило то, что если книга охватывает все, то для многого другого уже не остается места. Классической фигурой стилистики, едва ли не ровесницей самой поэзии, является оксюморон — сочетание логически враждующих понятий, вместе создающих новое представление. «Пышная природа увядания. Свеча темно горит» — Александр Сергеевич Пушкин. «Живой труп. Лев Николаевич Толстой. «Ваш сын прекрасно болен», Владимир Владимирович Маяковский. Все это оксюмороны. А в строках стихотворения Анны Ахматовой «Смотри, ей весело грустить, такой нарядно обнаженный», сразу два оксюморона. Один поэт сказал о Державине, он врал правду Екатерине. Без противоречия так хорошо и точно, пожалуй, не скажешь. Нелогично утверждать одновременно «а» и «не а». Но каждому хорошо понятно двустишие римского поэта первого века до нашей эры Катулла. «Да, ненавижу и вместе люблю. Как возможно, ты спросишь, не объясню я. Но так чувствую, смертно томясь». Все мы полны противоречий. Каждый из нас просто мешанина несовместимых качеств. Учебник логики скажет вам, что абсурдно утверждать, будто желтый цвет имеет цилиндрическую форму, а благодарность тяжелее воздуха. Но в той смеси абсурдов, которая составляет человеческое «я», желтый цвет вполне может оказаться лошадью с тележкой, а благодарность — серединой будущей недели. Этот отрывок из романа английского писателя Сомерсета Моэма «Луна и грош» выражает сложность, а нередко и прямую противоречивость душевной жизни человека. «Человек знает, что хорошо, но делает, что плохо», — с горечью замечал Сократ. Вывод из сказанного как будто ясен. Настаивая на исключении логических противоречий, не следует, однако, всякий раз проверять алгебру и геометрию и пытаться втиснуть все многообразие противоречий в прокрустово ложе логики. Логические противоречия недопустимы в науке, но установить, что конкретная теория не содержит их, непросто. То, что в процессе развития и развертывания теории не встречено никаких противоречий, еще не означает, что их в самом деле нет. Научная теория — очень сложная система утверждений. Не всегда противоречия удается обнаружить относительно быстро путем последовательного выведения следствий из ее положений. Вопрос о непротиворечивости становится яснее, когда теория допускает аксиоматическую формулировку, подобно геометрии Евклида или механике Ньютона. Для большинства аксиоматизированных теорий непротиворечивость доказывается без особого труда. Есть, однако, теория, в случае которой десятилетия упорнейших усилий не дали ответа на вопрос, является она непротиворечивой или нет. Это математическая теория множеств, лежащая в основе всей математики. Закон исключенного третьего. Закон исключенного третьего, как и закон противоречия, устанавливает связь между противоречащими друг другу высказываниями. И опять-таки идея, выражаемая им, представляется поначалу простой и очевидной. Из двух противоречащих высказываний одно является истинным. В использовавшейся уже полусимволической форме «а» или «не а», то есть истинно высказывание «а» или истинно его отрицание высказывание «не а». Конкретными приложениями этого закона являются, к примеру, высказывания. Аристотель умер в 322 году до нашей эры, или он не умер в этом году. Личинки мух имеют голову или не имеют ее. Истинность отрицания равнозначна ложности утверждения. В силу этого закон исключенного третьего можно передать и так. Каждое высказывание является истинным или ложным. Само название закона выражает его смысл. Дело обстоит так, как описывается в рассматриваемом высказывании, или так, как говорит его отрицание, и никакой третьей возможности нет. Рассказывают историю про одного владельца собаки, который очень гордился воспитанием своего любимца. На его команду «Эй, приди или не приходи!» Собака всегда либо приходила, либо нет. Так что команда в любом случае оказывалась выполненной. Человек говорит прозой или не говорит прозой, кто-то рыдает или не рыдает, собака выполняет команду или не выполняет и тому подобное, других вариантов не существует. Мы можем не знать, противоречива некоторая конкретная теория или нет, но на основе закона исключенного третьего еще до начала исследования мы вправе заявить, она или не противоречива, или противоречива. Этот закон с иронией обыгрывается в художественной литературе. Причина понятна. Сказать «нечто или есть, или его нет» значит ровным счетом ничего не сказать. И смешно, если кто-то этого не знает. В комедии Мольера «Мещанин во дворянстве» есть такой диалог. «Господин Журден, а теперь я должен открыть вам секрет. Я влюблен в одну великосветскую даму, и мне хотелось бы, чтобы вы помогли написать ей записочку, которую я собираюсь уронить к ее ногам». Учитель философии. «Конечно, вы хотите написать ей стихи?» Господин Журден. «Нет-нет, только не стихи». Учитель философии. «Вы предпочитаете прозу?» Господин Журден. «Нет, я не хочу ни прозы, ни стихов». Учитель философии. «Так нельзя, или то, или другое». Господин Журден. «Почему?» Учитель философии. «По той причине, сударь, что мы можем излагать свои мысли не иначе, как прозой или стихами». Господин Журден. «Не иначе, как прозой или стихами?» Учитель философии. «Не иначе, сударь. Все, что не проза, то стихи, а что не стихи, то проза». В известной сказке Льюиса Кэрролла «Алиса в Зазеркалье» белый рыцарь намерен спеть Алисе очень, очень красивую песню. «Когда я ее пою, все рыдают или...» «Или что?» — спросила Алиса, не понимая, почему рыцарь вдруг остановился. «Или не рыдают?» В сказке Алексея Толстого «Золотой ключик» или «Приключения Буратино» народный лекарь-богомол заключает после осмотра Буратино. «Одно из двух. Или пациент жив, или он умер. Если он жив, он останется жив или не останется жив. Если он мертв, его можно оживить или нельзя оживить». Закон исключенного третьего кажется самоочевидным, и трудно представить, что кто-то мог предложить отказаться от него. Немецкий математик Гильберт утверждал даже, что отнять у математиков закон исключенного третьего — это то же самое, что забрать у астрономов телескоп или запретить боксерам пользоваться кулаками. И тем не менее в современной логике имеются системы, в которых этот закон отбрасывается. В дальнейшем о них будет сказано несколько слов, как и о тех логиках, в которых не принимается, казалось бы, столь же очевидный закон непротиворечия. Очевидное в одно время и в одних обстоятельствах способно потерять свою очевидность в другое время и в свете других обстоятельств. Сомнение в универсальности закона. Оба закона, и закон противоречия, и закон исключенного третьего, были известны еще до Аристотеля. Он первым дал, однако, их ясной формулировке, подчеркнул важность этих законов для понимания мышления и бытия и вместе с тем выразил определенное сомнение в универсальной приложимости второго из них. «Невозможно, — писал Аристотель, — чтобы одно и то же в одно и то же время было и не было присуще одному и тому же в одном и том же отношении. И все другое, что мы могли бы еще уточнить, пусть будет уточнено во избежании словесных затруднений. Это, конечно, самое достоверное из всех начал». Такова формулировка закона противоречия и одновременно предупреждение о необходимости сохранять одну и ту же точку зрения в высказывании и его отрицании во избежании словесных затруднений. Здесь же Аристотель полемизирует с теми, кто сомневается в справедливости данного закона. «Не может кто бы то ни было считать одно и то же существующим и несуществующим», как это, по мнению некоторых, утверждает Гераклит. О законе исключенного третьего. Не может быть ничего промежуточного между двумя членами противоречия, а относительно чего-то одного необходимо, чтобы то ни было одно утверждать, либо отрицать. От Аристотеля идет также живущая и в наши дни традиция давать закону противоречия, закону исключенного третьего, да и другим логическим законам три разные интерпретации. В одном случае закон противоречия истолковывается как принцип логики, говорящий о высказываниях и их истинности. Из двух противоречащих друг другу высказываний только одно может быть истинным. В другом же случае этот же закон понимается как утверждение об устройстве самого мира. Не может быть так, чтобы что-то одновременно существовало и не существовало. В третьем случае этот закон звучит уже как истина психологии, касающаяся своеобразия нашего мышления. не удается так размышлять о какой-то вещи, чтобы она оказывалась такой и вместе с тем не такой. Нередко полагают, что эти три варианта различаются между собой только формулировками. На самом деле это совершенно не так. Устройство мира и своеобразие человеческого мышления — темы эмпирического, опытного исследования. Получаемые с его помощью положения являются эмпирическими истинами. Принципы же логики совершенно иначе связаны с опытом и представляют собой не эмпирические, а логически необходимые истины. В дальнейшем, когда речь пойдет об общей природе логических законов и логической необходимости, недопустимость подобного смешения логики, психологии и теории бытия станет яснее. Аристотель сомневался в приложимости закона исключенного третьего к высказываниям о будущих событиях. В настоящий момент наступление некоторых из них еще не предопределено. Нет причины ни для того, чтобы они произошли, ни для того, чтобы они не случились. Через 100 лет в этот же день будет идти дождь. Это высказывание сейчас, скорее всего, ни истинно, ни ложно. Таким же является его отрицание. Ведь сейчас нет причины ни для того, чтобы через 100 лет пошел дождь, ни для того, чтобы его через 100 лет не было. Но закон исключенного третьего утверждает, что или само высказывание, или его отрицание истинно. Значит, заключает Аристотель, хотя и без особой уверенности, данный закон следует ограничить одними высказываниями о прошлом и настоящем и не прилагать его к высказываниям о будущем. Гораздо позднее, уже в нашем веке, рассуждения Аристотеля о законе исключенного третьего натолкнули на мысль о возможности принципиально нового направления в логике, но об этом поговорим позже. В XIX веке Гегель весьма иронично отзывался о законе противоречия и законе исключенного третьего. Последний он представлял в частности в такой форме. Дух является зеленым или не является зеленым? И задавал каверзный вопрос. Какое из этих двух утверждений истинно? Ответ на этот вопрос не представляет, однако, труда. Ни одно из двух утверждений «дух зеленый» и «дух незеленый» не является истинным, поскольку оба они бессмысленны. Закон исключенного третьего приложим только к осмысленным высказываниям. Только они могут быть истинными или ложными. Бессмысленное же не истина и не ложно. Гегелевская критика логических законов опиралась, как это нередко бывает, на придание им того смысла, которого у них нет, и приписывание им тех функций, к которым они не имеют отношения. Случай с критикой закона исключенного третьего — один из примеров такого подхода. Сделанные вскользь, разрозненные и недостаточно компетентные критические замечания Гегеля в адрес формальной логики получили, к сожалению, широкое хождение. В логике в конце XIX — начало XX веков произошла научная революция, в корне изменившая лицо этой науки. Но даже огромные успехи, достигнутые логикой, не смогли окончательно искоренить тех ошибочных представлений о ней, у истоков которых стоял Гегель. Не случайно немецкий историк логики Шольц писал, что гегелевская критика формальной логики была злом настолько большим, что его и сейчас трудно переоценить. Критика закона Брауэром. Резкой, но хорошо обоснованной критике подверг закон исключенного третьего голландский математик Брауэр. В начале этого века он опубликовал 3 статьи, в которых выразил сомнение в неограниченной приложимости законов логики и прежде всего закона исключенного третьего. Первая из этих статей не превышала 3 страниц, вторая — 4, а вместе они не занимали и 17 страниц. Но впечатление, произведенное ими, было чрезвычайно сильным. Брауэр был убежден, что логические законы не являются абсолютными истинами, не зависящими от того, к чему они прилагаются. Возражая против закона исключенного третьего, он настаивал на том, что между утверждением и его отрицанием имеется еще 3-я возможность, которую нельзя исключить. Она обнаруживает себя при рассуждениях о бесконечных множествах объектов. Допустим, что утверждается существование объекта с определенным свойством. Если множество, в которое входит этот объект, конечно, то можно перебрать все объекты. Это позволит выяснить, какое из следующих двух утверждений истинно. В данном множестве есть объект с указанным свойством. Или же в этом множестве нет такого объекта. Закон исключенного третьего здесь справедлив. Но когда множество бесконечно, то объекты его невозможно перебрать. Если в процессе перебора будет найден объект с требуемым свойством, первое из указанных утверждений подтвердится. Но если найти этот объект не удастся, ни о первом, ни о втором из утверждений нельзя ничего сказать, поскольку перебор не проведен до конца. Закон исключенного третьего здесь не действует. Ни утверждение о существовании объекта с заданным свойством, ни отрицание этого утверждения не являются истинными. Ограничение Брауэром сферы действия этого закона существенно сужало круг тех способов рассуждения, которые применимы в математике. Это сразу же вызвало резкую оппозицию многих математиков, особенно старшего поколения. «Изъять из математики принцип исключенного третьего», писал немецкий математик Гильберт, «все равно, что запретить боксеру пользоваться кулаками». Критика Брауэром закона исключенного третьего привела к созданию нового направления в логике — интуиционистской логики. В последней не принимается этот закон и отбрасываются все те способы рассуждения, которые с ним связаны. Среди них доказательства путем приведения к противоречию или абсурду. Интересно отметить, что еще до Брауэра сомнения в универсальной приложимости закона исключенного третьего высказывал русский философ и логик Васильев. Он ставил своей задачей построение такой системы логики, в которой была бы ограничена не только сфера действия этого закона, но и закона противоречия. По мысли Васильева, логика, ограниченная подобным образом, не способна действовать в мире обычных вещей, но она необходима для более глубокого понимания логического учения Аристотеля. Современники не смогли в должной мере оценить казавшиеся им парадоксальными идеи Васильева. К тому же сам он был склонен обосновывать свои взгляды с помощью аргументов, не имеющих прямого отношения к логике и правилам логической техники, а иногда и просто путано. Тем не менее, оглядываясь назад, можно сказать, что он оказался одним из предшественников интуиционистской логики. Закон двойного отрицания. Законы двойного отрицания позволяют снимать и вводить такое отрицание. Их можно выразить так. Если неверно, что не А, то А. Если А, то неверно, что не А. Например, если неверно, что Аристотель не знал закона двойного отрицания, то Аристотель знал этот закон. И наоборот. Закон тождества. Самый простой из всех логических законов — это, пожалуй, закон тождества. Он говорит, если утверждение истинно, то оно истинно, если А, то А. Например, если земля вращается, то она вращается, если глина — металл, то она металл и тому подобное. Чистое утверждение тождества кажется настолько бессодержательным, что редко кем употребляется. Древнекитайский философ Конфуций поучал своего ученика: «То, что знаешь, считай, что знаешь. То, что не знаешь, считай, что не знаешь». Это не просто повторение одного и того же. Знать что-либо и знать, что это знаешь, не одно и то же. Закон тождества кажется в высшей степени простым и очевидным. Однако его тоже ухитрялись истолковывать неправильно. Заявлялось, например, будто этот закон утверждает, что вещи всегда остаются неизменными, тождественными самим себе. Это, конечно, недоразумение. Закон ничего не говорит об изменчивости или неизменности. Он утверждает только, что если вещь меняется, то она меняется, а если она остается той же, то она остается той же. Закон контрапозиции. Закон контрапозиции — это общее название для ряда логических законов, позволяющих с помощью отрицания менять местами основания и следствия условного высказывания. Один из этих законов, называемый иногда законом простой контрапозиции, звучит так. Если первое влечет второе, то отрицание второго влечет отрицание первого. Если А, то Б, вытекает высказывание «если не Б, то не А, и наоборот, если А, то не Б, вытекает, если Б, то не А. Если не А, то Б, следует, если не Б, то А. Например, из «если сверкает молния, то гремит гром», следует, если нет грома, нет и молнии. Из «если нет причины, нет и следствия», вытекает, если есть следствие, есть также причина и тому подобное. Другой закон контрапозиции говорит, если верно, что если не первое, то не второе, то верно, что если второе, то первое. Например, если верно, что рукопись, не получившая положительного отзыва, не публикуется, то верно, что публикуемая рукопись имеет положительный отзыв. Или другой пример. Если нет дыма, когда нет огня, то если есть огонь, есть и дым. Еще два закона контрапозиции. Если дело обстоит так, что если А, то не Б, то если Б, то не А. Например, если квадрат не является треугольником, то треугольник не квадрат. Если верно, что если не А, то Б, то если не Б, то А. Например, если не являющееся очевидным сомнительно, то не являющееся сомнительным очевидно. Контрапозиция — это, выражаясь шахматным языком, рокировка высказываний. Редкая шахматная партия обходится без рокировки, и редкое наше рассуждение проходит без использования контрапозиции. Законы Де Моргана. Именем английского логика XIX века Де Моргана называются логические законы, связывающие с помощью отрицания высказывания, образованное с помощью союзов «и» и «или». Один из этих законов можно выразить так. Отрицание высказывания «а» и «б» эквивалентно высказыванию «не а» или «не б». Например, неверно, что завтра будет холодно и завтра будет дождливо, если и только если завтра не будет холодно или завтра не будет дождливо. Другой закон. Неверно, что «а» и «б», если и только, если неверно «а» и неверно «б». Например, неверно, что ученик знает арифметику или знает геометрию, если и только если он не знает ни арифметики, ни геометрии. На основе этих законов, используя отрицание, связку «и» можно определить через «или» и наоборот. «А» и «б» означает неверно, что не «а» или не «б». «А» или «б» означает неверно, что не «а» и не «б». Например, «идет дождь и идет снег» означает неверно, что нет дождя или нет снега. «Сегодня холодно или сыро» означает неверно, что сегодня не холодно и не сыро. Modus ponens и modus tollens. Модусом в логике называется разновидность некоторой общей формы рассуждения. Два закона, известные еще с глубокой древности, это так называемые modus ponens и modus tollens. Первый из них позволяет от утверждения условной связи и утверждения ее основания перейти к утверждению ее следствия. Modus ponens, называемый иногда гипотетическим силлогизмом, позволяет от утверждения условного высказывания и утверждения его основания перейти к утверждению следствия этого высказывания. Если А, то Б. А, Б. Здесь высказывание «если А, то Б» и «А» — посылки, высказывание «Б» — заключение. Горизонтальная черта стоит вместо слова «последовательно». Другая запись «если А, то Б». А, следовательно, Б. Благодаря этому модусу от посылки «если А, то Б», используя посылку «А», мы как бы отделяем заключение «Б». На этом основании данный модус иногда называется правилом отделения. Например, если у человека диабет, он болен. У человека диабет, человек болен. Рассуждение по правилу отделения идет от утверждения основания истинного условного высказывания к утверждению его следствия. Это логически корректное движение мысли иногда путается со сходным, но логически неправильным ее движением, от утверждения следствия истинного условного высказывания к утверждению его основания. Например, правильным является умозаключение, если таллий — металл, он проводит электрический ток. Таллий — металл, таллий проводит электрический ток. Но внешне сходное с ним умозаключение, если бы электролит был металлом, он проводил бы электрический ток. Электролит проводит электрический ток. Электролит — металл. Логически некорректно. Рассуждая по последней схеме, можно прийти от истинных посылок к ложному заключению. Против смешения правила отделения с этой неправильной схемой рассуждения предостерегает совет. От подтверждения основания к подтверждению следствия рассуждать допустимо. От подтверждения следствия к подтверждению основания нет. Закон модуса Толлинса говорит, что если следствие правильной условной связи неверно, то неверным является и ее основание. Например, если справедливо, что в случае дождя земля обязательно мокрая, и верно, что идет дождь, то верно, что земля мокрая. Если же верно, что в дождь земля всегда мокрая, а она не является мокрой, то это означает, что дождь не идет. Модусом Толлинсом называется следующая схема рассуждения. Если А, то Б. Неверно Б, неверно А. Здесь высказывания «если А, то Б» и «неверно Б» являются посылками, а высказывание «неверно А» — заключением. Другая запись. Если А, то Б. Не Б, следовательно, не А. Посредством этой схемы от утверждения условного высказывания и отрицания его следствия осуществляется переход к отрицанию основания. Например, если гелий — металл, он электропроводен. Гелий не электропроводен. Следовательно, гелий не металл. По схеме модус Толлинс идет процесс фальсификации, установления ложности теории или гипотезы в результате ее эмпирической проверки. Из проверяемой теории Т выводится некоторое эмпирическое утверждение А, то есть устанавливается условное высказывание «если Т, то А». Посредством эмпирических методов познания, наблюдения, измерения или эксперимента, предложение А сопоставляется с реальным положением дел. Выясняется, что А ложно, и истинно предложение не А. Из посылок «если Т, то А» и «не А» следует не Т, то есть ложность теории Т. С модусом Толлинсом нередко смешивается внешне сходное с ним умозаключение. Если А, то Б, неверно А, неверно Б. В последнем умозаключении от утверждения условного высказывания и отрицания его основания осуществляется переход к отрицанию его следствия, что является логически некорректным шагом. Рассуждение по такой схеме может привести от истинных посылок к ложному заключению. Например, если бы глина была металлом, она была бы пластична. Но глина не металл. Неверно, что глина пластична. Все металлы пластичны, и если бы глина была металлом, она также являлась бы пластичной. Однако глина не является металлом. Но из этого очевидным образом не вытекает, что глина не пластична. Кроме металлов есть и другие пластичные вещества, и глина в их числе. Против смешения модуса Толлинса с данной некорректной схемой рассуждения предостерегает совет. От отрицания следствия условного высказывания заключать к отрицанию основания этого высказывания можно, а от отрицания основания к отрицанию следствия нет. Шерлок Холмс однажды заметил: «Отбросьте все невозможное, и то, что останется, будет ответом». Имеется в виду закон или А, или Б, или С. Но А неверно, и Б неверно. Следовательно, С. Еще один логический закон говорит об ошибочных следствиях. Если А, то Б или С. Но Б неверно, и С неверно. Значит, неверно и А. Вот рассуждение, своеобразно комбинирующее два последних закона. Когда-то халиф Омар вознамерился сжечь богатейшую Александрийскую библиотеку. На просьбу сохранить ее, этот религиозный фанатик, сам учившийся на ее книгах, ехидно отвечал, что книги библиотеки либо согласуются с Кораном, либо нет. Если они согласуются с Кораном, они излишни и должны быть сожжены. Если они не согласуются с Кораном, они вредны и поэтому также должны быть сожжены. Следовательно, книги библиотеки в любом случае должны быть сожжены. Это рассуждение опирается, конечно, на ложную предпосылку. Оно показывает, что фанатик тоже способен быть иногда логичным. Итак, современная логика интересуется не столько отдельными законами, сколько их системами. Логический закон вне системы вроде единственного кирпича, который мало на что пригоден. Конструктивная и деструктивная дилеммы. Дилеммами называются рассуждения, посылками которых являются по меньшей мере два условных высказывания. Высказывание с «если то» и одно разделительное высказывание, высказывание с «или». Выделяются следующие разновидности дилеммы. Простая конструктивная утверждающая дилемма. Если А, то С. Если Б, то С. А или Б. С. Например, если прочту детектив Агаты Кристи, то хорошо проведу вечер. Если прочту детектив Жоржа Сименона, тоже хорошо проведу вечер. Прочту детектив Кристи или прочту детектив Сименона, значит, хорошо проведу вечер. Рассуждение этого типа в математике принято называть доказательством по случаям. Однако число случаев, перебираемых последовательно в математическом доказательстве, обычно превышает 2, так что дилемма приобретает вид: если было бы справедливо первое допущение, теорема была бы верна. При справедливости второго допущения теорема также была бы верна. При верном третьем допущении теорема верна. Если верно четвертое допущение, теорема верна. Справедливо или первое, или второе, или третье, или четвертое допущение. Значит, теорема верна. Сложная конструктивная дилемма. Если А, то Б. Если С, то Д. А или С. Б или Д. Например, если будет дождь, мы пойдем в кино. Если будет холодно, пойдем в театр. Будет дождь или будет холодно. Следовательно, мы пойдем в кино или пойдем в театр. Простая, деструктивная, отрицающая дилемма. Если А, то Б. Если А, то С. Неверно Б или неверно С. Неверно А. Например, если число делится на 6, то оно делится на 3. Если число делится на 6, то оно делится на 2. Рассматриваемое число не делится на 2 или не делится на 3. Следовательно, число не делится на 6. Сложная деструктивная дилемма. Если А, то Б. Если С, то Д. Не Б или не Д. Не А или не С. Например, если поеду на север, то попаду в Тверь. Если поеду на юг, то попаду в Тулу. Но не буду в Твери или не буду в Туле. Следовательно, не поеду на север или не поеду на юг. Закон Клавия. Этот закон можно передать так. Если из отрицания некоторого высказывания вытекает само это высказывание, то оно является истинным. Или короче, высказывание, вытекающее из своего собственного отрицания, истинно. Если неверно, что А, то А. А. Например, если условием того, чтобы машина не работала, является ее работа, то машина работает. Закон назван именем Клавия, ученого и иезуита, жившего в XVI веке, одного из создателей григорианского календаря. Клавий обратил внимание на этот закон в своем комментарии к началам Евклида. Одну из своих теорем Евклид доказал из допущения, что она является ложной. Закон Клавия лежит в основе рекомендации, касающейся доказательства. Если хочешь доказать А, выводи А из допущения, что верным является не А. Например, нужно доказать утверждение «трапеция имеет 4 стороны». Отрицание этого утверждения. Неверно, что трапеция имеет 4 стороны. Если из этого отрицания удается вывести утверждение, то последнее будет истинно. В романе Тургенева «Рудин» есть такой диалог. «Стало быть, по вашему убеждению, нет? Нет, и не существует. Это ваше убеждение? Да. Как же вы говорите, что их нет? Вот вам уже одно на первый случай. Ошибочному мнению, что никаких убеждений нет, противопоставляется его отрицание. Есть по меньшей мере одно убеждение, а именно убеждение, что убеждений нет. Отсюда следует, что убеждения существуют. К закону Клавия близок по своей логической структуре другой закон, отвечающий этой же общей схеме. Если из утверждения вытекает его отрицание, то последнее истинно. Например, если условием того, что поезд прибудет вовремя, будет его опоздание, то поезд опоздает. Схема этого рассуждения такова. Если А, то не А. Не А. Эту схему однажды использовал древнегреческий философ Демокрит в споре с софистом Протагором. Последний утверждал: «Истинно все то, что кому-либо приходит в голову». На это Демокрит ответил, что из положения «каждое высказывание истинно» вытекает истинность и его отрицание. Не все высказывания истинны. И значит, это отрицание, а не положение Протагора, на самом деле истинно. Искусственный язык логики. Приведенные формулировки законов и примеров к ним звучат довольно непривычно. Естественный язык, который используется в них, не самое лучшее средство для такой цели. Строго говоря, логические законы вообще не могут быть адекватно переданы на этом языке. Обычный язык, на котором повседневно общаются люди, складывается стихийно и постепенно. Он выполняет множество функций. В этом причина того, что не каждую из своих задач он решает с одинаковым успехом. В частности, ряд особенностей этого языка мешает точно передавать логическую форму рассуждений. Он как бы переодевает наши мысли, пряча в складках одежды их логическую структуру и определяемые ею логические связи. Это не значит, конечно, что обычный язык никуда не годен, и его следует заменить какой-то специальной символикой. Но для целей логики, для формулировки ее законов, необходим искусственный язык, построенный по строгим правилам. Этот язык служит только одной задаче — выявлению логических связей наших мыслей. Но она должна решаться эффективно. Язык, специально созданный логикой для своих задач, получил название формализованного. Слова обычного языка заменяются в нем отдельными буквами и разными специальными символами. Формализованный язык — это насквозь символический язык. В нем исчезают неясность и двусмысленность, всегда присутствующие при обращении с такой трудно уловимой вещью, как смысл выражения. Использование формализованного языка для описания способов правильного рассуждения невозможно переоценить. Без него нет в сущности современной логики. Логические тавтологии. В обычном языке слово «тавтология» означает повторение того, что уже было сказано. «Жизнь есть жизнь» или «не повезет, так не повезет». Тавтологии бессодержательны и пусты, они не несут никакой информации. От них стремятся избавиться, как от ненужного балласта, загромождающего речь и затрудняющего общение. Иногда, правда, случается, что тавтология наполняется вдруг каким-то чужим содержанием. Попадая в определенный контекст, она как бы принимается светить отраженным светом. Французский капитан Ла-Палис пал в битве при Палии в 1525 году. В его честь солдаты сложили дошедшую до наших дней песню. «За четверть часа до смерти он был еще живой». Понятая буквально, эта строка песни, ставшая ее названием, является тавтологией. Как таковая, она совершенно пуста. Всякий человек до самой своей смерти жив. Сказать о ком-то, что он был жив за день до своей смерти или за четверть часа до нее, значит ровным счетом ничего о нем не сказать. И тем не менее какая-то мысль, какое-то содержание за этой строкой стоит. Оно каким-то образом напоминает о бренности человеческой жизни и особенно жизни солдата, о случайности и, так сказать, неожиданности момента смерти и о чем-то еще другом. Козьме Пруткову принадлежит афоризм. «Не будь цветов, все ходили бы в одноцветных одеяниях». Буквально говоря, это тавтология и пустота. Но на самом деле смысл здесь все-таки есть. хотя это и не собственный смысл. С легкой руки Витгенштейна слово «тавтология» стало широко использоваться для характеристики законов логики. Став логическим термином, оно получило строгие определения применительно к отдельным разделам логики. В общем случае, логическая тавтология — это выражение, остающееся истинным, независимо от того, о какой области объектов идет речь, или всегда истинное выражение. Все законы логики являются логическими тавтологиями. Если в формуле, представляющей закон, заменить переменное любыми постоянными выражениями соответствующей категории, эта формула превратится в истинное высказывание. Например, формулу «а» или «не а», представляющую закон исключенного третьего, вместо переменной «а» должны подставляться высказывания, то есть выражения языка, являющиеся истинными или ложными. Результаты таких постановок — «дождь идет» или «не идет», «2 плюс 2 равно нулю» или «не равно нулю», «Бог существует» или «его нет» и тому подобное. Каждое из этих сложных высказываний является истинным. И какие бы дальнейшие высказывания ни подставлялись вместо «а», как истинное, так и ложное, результат будет тем же. Полученное высказывание будет истинным. Аналогично в случае формул, представляющих закон противоречия, закон тождества, закон двойного отрицания и так далее. Неверно, что Бог существует и не существует, дождь идет и не идет, что я иду быстро и не иду быстро. Все это высказывание, полученное из формулы «неверно, что А и не А», и все они являются истинными. Если Бога нет, то его нет. Если я иду быстро, то я иду быстро. Если 2 равно нулю, то 2 равно нулю. Это результаты подстановок в формулу «если А, то А», и опять-таки истинное высказывание. Ошибочное истолкование логических тавтологий. Тавтологический характер законов логики послужил отправным пунктом для многих спекуляций по их поводу. Из тавтологии «дождь идет» или «не идет» мы ничего не можем узнать о погоде. Тавтология «неверно, что Бог есть и его нет» ровным счетом ничего не говорит о существовании Бога. Ни одна тавтология не несет содержательной информации о мире. Тавтология не описывает никакого реального положения вещей. Она совместима с любым таким положением. Немыслима ситуация, сопоставлением с которой можно было бы тавтологию опровергнуть. Эти специфические особенности тавтологий были истолкованы как несомненное доказательство отсутствия какой-либо связи законов логики с действительностью. Такое исключительное положение законов логики среди всех предложений подразумевает прежде всего, что законы логики представляют собой априорные, известные до всякого опыта истины. Они не являются бессмысленными, но вместе с тем не имеют и содержательного смысла. Их невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть ссылкой на опыт. Действительно ли законы логики не несут никакой информации? Если бы это было так, они по самой своей природе решительно отличались бы от законов других наук, описывающих действительность или что-то говорящих о ней. Мысль об информационной пустоте логических законов является, конечно, ошибочной. В основе ее лежит крайне узкое истолкование опыта, способного подтверждать научное утверждение и законы. Этот опыт сводится к фрагментарным, изолированным ситуациям или фактам. Они достаточны для проверки истинности элементарных описательных утверждений типа «идет дождь» или «я иду быстро», но явно недостаточны для суждения об истинности абстрактных теоретических обобщений, опирающихся не на отдельные разрозненные факты, а на совокупный систематический опыт. Даже законы опытных наук, подобных биологии или физике, нельзя обосновать простой ссылкой на факты и конкретику. Тем более это невозможно сделать в случае самых абстрактных из всех законов, законов логики. Они должны черпать свое обоснование из предельно широкого опыта мыслительной, теоретической деятельности. За законами логики стоит, конечно, опыт, и в этом они сходны со всеми научными законами. Но опыт не в форме каких-то изолированных, доступных наблюдению ситуаций, а конденсированный опыт всей истории человеческого познания. Тавтологии обычного языка нередко наполняются содержанием, пришедшим со стороны, и светят отраженным светом. Так же обстоит дело и с логическими тавтологиями. Изолированная от других тавтологий, оторванная от языка и от истории познания, логическая тавтология блекнет и создает впечатление отсутствия всякого содержания. Это еще раз подтверждает мысль, что рассуждения о смысле и значении отдельных выражений языка, изъятых из среды своего существования, допустимы и справедливы только в ограниченных пределах. Нужно постоянно иметь в виду, что язык — это единый, целостный организм, части которого взаимосвязаны, взаимообусловлены и не способны действовать вне его. Кроме того, сам язык не является некой самодостаточной системой. Он погружен в более широкую среду познания и социальной жизни, когда-то создавшей его и с тех пор постоянно его воссоздающей. Контрольные вопросы. В чем опасность логических противоречий? Какие возражения выдвигаются против закона противоречия? На чем основываются сомнения в универсальности закона исключенного третьего? Какие неправильные умозаключения смешиваются обычно с модусом поненсом и модусом толленсом? В чем ошибочность концепции основных законов логики? Что такое логическая тавтология? Означает ли тавтологический характер законов логики их априорность?